Вместе с открытой водой позади остались альбатросы и капские голубки, неотступно сопровождавшие нас последние многие месяцы. Их место заняли буревестники. Антарктический, пестро окрашенная птица на фоне ледяных глыб, кажущаяся почти черной с белым, и снежный, о котором я уже говорил. Смотри список литературы, пункт 15. Все те, кому посчастливилось быть с нами, до конца жизни будут помнить первую встречу с пингвинами, первую трапезу из тюленьего мяса, первый большой айсберг, который мы миновали на близком расстоянии, чтобы Лондон смог увидеть его на киноэкране. Едва мы, одолев подходы, вошли в сплошной плотный пак, как увидели спешащих нам навстречу маленьких пингвинов Адели. Казалось, они говорили: «Великий Скотт, это что такое?» И вскоре мы услышали крик, который никогда не забудем. «Арк! Арк!» — восклицали они с любопытством и восхищением, словно немного запыхавшись, то и дело останавливаясь, чтобы выразить переполняющие их чувства, пристально всмотреться в нас и в восторге прокричать что-то своим товарищам. Вот пингвин идет по краю льдины, ищет, где полынья поуже, и ее можно перепрыгнуть, не погружаясь в воду. Долго колеблется, соизмеряя свои силы и ширину трещины во льду. Но затем, опустив голову и немного разбежавшись, как ребенок, прыгает и пускается бегом, стараясь догнать остальных. Снова встретив полынью, на этот раз настолько широкую, что ее можно преодолеть только вплавь, наш любопытный гость на секунду исчезает из виду. И вдруг, совершенно неожиданно, как черт из табакерки, появляется на соседней льдине и, поводя хвостом из стороны в сторону, возобновляет бег к кораблю. Метрах в 100 от нас он останавливается и, вытягивая голову то вправо, то влево, старается разобраться, что же это за странный незнакомый зверь, и, изумленный, громко делится своими впечатлениями с товарищами и всем своим видом выражает комичную нерешительность. С одной стороны, его обуревает желание продолжить знакомство с этим огромным существом. С другой, он сомневается, целесообразно ли и разумно вступать с ним в близкий контакт. Смотри список литературы, пункт 19. Эти маленькие жители антарктического мира необычайно походят на детей. На детей или на стариков, опаздывающих к обеду, но не теряющих чувства собственного достоинства. Очень к тому же представительных в черных фраках с белыми манишками. Мы любили петь им, а они нам. И частенько можно было увидеть на полуюте компанию полярных путешественников во все горло, распевающих перед восхищенной аудиторией пингвинов Адели. Кольца на руках, бубенцы на ногах, Куда она ни ступит, музыка в ушах. Смотри список литературы, пункт 15. Мирс обычно исполнял пингвинам, как он утверждал, гимн «Боже, спаси короля», при первых звуках которого они, по его словам, очертя голову, бросались в воду. Может быть, им не нравилось, что он отчаянно фальшивил. Двое или несколько пингвинов стараются вытолкнуть вперед себя третьего в качестве щита от поморника, их лютого врага. Он поедает их яйца, а по возможности и птенцов. Прежде чем нырнуть в воду, пингвины заставляют какого-нибудь смельчака сделать прыжок первым. Они боятся морского леопарда, ведь он может подстерегать их у края льдины, готовы схватить пингвина и поиграть с ним, как кошка с мышкой. Левик наблюдал пингвинов на мысе Адер. Там, где они чаще всего входили в море, льдина граничит с водой длинной террасой в 2 метра высотой, тянущейся на несколько сот метров. Здесь, как и на морском льду, у самой кромки воды собирались целые толпы пингвинов. Когда им удавалось столкнуть какого-нибудь неудачника в воду, все вытягивали шеи и, убедившись, что пионер цел и невредим, гурьбой бросались следом. Смотри список литературы, пункт 18. Отсюда ясно, что в отношениях со своими заклятыми врагами пингвин Адели проявляет известный эгоизм. Но при встрече с неизведанной опасностью его смелость граничит с неосторожностью. Если нам случалось задерживаться на продолжительное время, Мирс и Дмитрий выводили собачьи упряжки на льдины покрупнее. Однажды пингвин издали заметил привязанную у борта корабля упряжку и поспешил к ней. По мере его приближения псы распалялись все сильнее. Но чем больше они натягивали по стромке, чем громче лаяли, тем поспешнее он ковылял им навстречу, принимая лай за приветствие. И ужасно рассердился на спасшего его от неминуемой гибели человека. Клювом долбил его штаны и яростно бил плавниками ноги. Часто можно было видеть, как маленький пингвин Адели безмятежно стоит в нескольких сантиметрах от носа собаки, которая неистовствует от страстного желания разорвать его на куски. Паковый лед дает приют птенцам и пингвинов Адели, и императорских. Но в этом путешествии нам мало попадалось молодняка императорских пингвинов. Вскоре мы познакомились с морским леопардом, тем самым хищником, что подстерегает у припая маленьких пингвинов. Этот жестокий зверь гибок и грациозен, как все тюлени. Охотится он в основном на пингвинов Адели, так как в желудке одного морского леопарда Левик обнаружил не менее 18 пингвинов, не считая остатков многих других животных. В воде леопард, похоже, движется немного быстрее, чем пингвин Адели. Иногда мы наблюдали, как он нагоняет одного из улепетывающих пингвинов, и тот, понимая, что одна скорость его не спасет, и, несомненно, зная, что он поворотливее своего тяжеловесного преследователя, начинал кидаться из стороны в сторону или с молниеносной быстротой делать круги диаметром 4 метра, но выдерживал такой темп немногим больше минуты, уставал. Тут-то из воды высовывалась голова крупного морского леопарда со страшными челюстями, которые смыкались вокруг жертвы. Увы, в конце сезона нам часто приходилось наблюдать это зрелище, охваченного паникой маленького пингвина Адели, лихорадочно описывающего таким образом круги по воде. Смотри список литературы, пункт 18. В желудке леопарда находили также остатки рыб и мелких тюленей. У леопарда удлиненная могучая голова на сильной шее, гибкое туловище. Он вооружен грозными зубами, которыми выдирает куски из тела еще живых птиц, и ластами, позволяющими развивать в воде большую скорость. Леопард ведет одиночный образ жизни, распространен очень широко. Предполагают, что он размножается в паковых льдах, но достоверными сведениями на этот счет мы не располагаем. Как-то раз мы заметили большого морского леопарда, плывшего рядом с нашим кораблем. Он нырял под лед и появлялся у дальнего края то одной, то другой льдины по нашему курсу. Мы даже возомнили, что он интересуется нами. Но вскоре заметили другого леопарда, лежащего вдалеке на льдине. Наш приятель высунулся из воды и поднял голову вверх. Он, казалось, старается по запаху найти свою подругу. Ветер дул на него, и он обнаружил ее на расстоянии 130-180 метров. Последнее, что мы видели, это как он плыл к облюбованной ею льдине. В Антарктике водятся 4 вида тюленей. Один – морской леопард, о котором я уже рассказал. Второй называется тюленем Росса. Его открыл в 1840 году сэр Джеймс Росс. Это, по-видимому, тоже одиночное животное, обитающее в паковых льдах, с мордой, как у мопса, по словам Уилсона. Он встречается редко, и за время экспедиции мы не видели ни одного. Хотя Терра-Нова прошла, наверное, больше паковых льдов, чем любой китобоец за все свои плавания. Очень широко в Антарктике распространены тюлени Уэдела. Они почти никогда не живут в паковых льдах, а проводят жизнь в охоте на рыбу вблизи берегов и переваривают свою добычу лежа, полусонные на припае. Впоследствии мы видели их сотнями в заливе Мак-Мёрдо. Этот тюлень привержен суше и в большом количестве встречается только около нее. Там же мы довольно часто наблюдали и тюленей-крабоедов, обычно группами в несколько особей. Большое стадо не попадалось ни разу. В статье о тюленях, опубликованной в отчете об экспедиции Discovery, смотри список литературы, пункт 14. Уилсон пишет, что только тюлень у Эдела и тюлень-крабоед отлично уживаются, поскольку как бы по взаимной договоренности придерживаются различных привычек и в образе жизни, и в питании. По наблюдениям Уилсона, аналогичное разделение существует и между двумя видами пингвинов, населяющих этот район. Тюлень у Эддела и императорский пингвин сходны в том, что оба живут в приливно-отливной зоне, питаются рыбой, ведут оседлый образ жизни, то есть не совершают миграций и круглый год проводят у крайней южной кромки чистой воды. Другую же пару, тюленя-крабоеда и пингвина Адели, объединяют большая привязанность к открытому морю, рацион, состоящий из ракообразных, и миграция. Последнее свойство, правда, ярче выражено у пингвина, но крабоед предпочитает зимой не заходить на юг так далеко, как тюлень у Эддела, ибо не может обходиться без пелагического льда. Смотри список литературы, пункт 14. Уилсон утверждает, что преимущество на стороне более южных, не мигрирующих видов, то есть тюленя у Эддела и императорского пингвина. Вряд ли он подтвердил бы свою точку зрения сегодня. Мне представляется, что императорскому пингвину, имеющему вес в 6 стоунов и даже более, намного труднее бороться за выживание, чем маленькому пингвину Адели. До того, как в 1901 году Discovery отошло от берегов Англии, Королевское географическое общество издало антарктический справочник, обобщивший все имевшиеся в то время сведения об этой части света. Это издание представляет интерес и для непосвященного читателя, а исследователю Антарктики оно лишний раз показывает, какими скудными данными располагали о ней тогда некоторые области науки и какого гигантского прогресса они достигли в последующие несколько лет. Весьма поучительно сопоставить помещенные в справочнике материалы о птицах и животных Антарктики с отчетом естествоиспытателя об экспедиции Discovery, написанным Уилсоном. Сразу видишь, как много может сделать, находясь на краю света, один человек для выяснения неразрешенных проблем. Зубы крабоеда увенчаны острыми выступами, расположенными в сложнейшем порядке, уникальном среди современных млекопитающих. Смотри список литературы, пункт 19. Зубы верхней челюсти смыкаются с зубами нижней так, что острия образуют совершенное сито. Эта функция челюсти не имеет аналогов у других млекопитающих. Смотри список литературы, пункт 19.